Кудинов удивленно поднял брови. А потом? Оттуда в Вешенскую, снисходительно пояснил офицер, щуря холодные голубые глаза, и, плотнее сжав губы, жестко закончил. Я не знаю, господа, почему вы с ними церемонитесь? Время сейчас как будто не такое. Эту сволочь, являющуюся рассадником всяких болезней, как физических, так и социальных, надо истребить. Нянчиться с ними нечего. Я на вашем месте поступил бы именно так. На другой день в Пески вывели первую партию пленных в 200 человек. Изможденные, истинно бледные, еле передвигающие ноги красноармейцы шли как тени. Конный конвой плотно окружал их нестройно шагавшую толпу. На десятиверстном перегоне Вешенская-Дубровка 200 человек были вырублены до одного. Вторую партию выгнали перед вечером. Конвою было строго приказано отстающих только рубить, а стрелять лишь в крайнем случае. Из 1500 человек 18 дошли до Казанской. Один из них, молодой, цыгановатый красноармеец, в пути сошел с ума. Всю дорогу он пел, плясал и плакал, прижимая к сердцу пучок сорванного душистого чабреца. Он часто падал лицом в раскаленный песок, ветер трепал грязные лохмотья бязевой рубашки, и тогда конвоирам были видны его туго обтянутые кожей костистая спина и черные порепавшиеся подошвы раскинутых ног. Его поднимали, брызгали на него водой из фляжек, и он открывал черные, блещущие безумием глаза, тихо смеялся и, раскачиваясь, снова шел. Сердобольные бабы на одном из хуторов окружили конвойных, и величественная и дородная старуха строго сказала начальнику конвоя: «Ты ослабони вот этого чернявенького. Умом он тронулся, к Богу стал ближе, и вам великий грех будет, коли такого-то загубить». Начальник конвоя, бравый, рыжеусый и подхорунжий, усмехнулся. «Мы, бабуня, лишнего греха не боимся на душу принимать. Все одно из нас праведников не получится». «А ты ослабони, не противься», — настойчиво просила старуха. «Смерть-то над каждым из вас крылом машет». Бабы дружно поддержали ее, и подхорунжий согласился. «Мне не жалко, возьмите его. Он теперь не вредный. А за нашу доброту молочка нам, не снятого по корчашке на брата». Старуха увела сумасшедшего к себе в хотенку, накормила его, постелила ему в горнице. Он проспал сутки напролет, а потом проснулся, встал спиной к окошку, тихо запел. Старуха вошла в горенку, присела на сундук, подперла щеку ладонью, долго и зорко смотрела на худощавое лицо паренька, потом басовито сказала: «Ваш-то слыхать недалеко». Сумасшедший на какую-то секунду смолк и сейчас же снова запел, но уже тише. Тогда старуха строго заговорила: «Ты, болезный мой, песенки брось играть. Не прикидывайся и голову мне не морочь. Я жизнью прожила, и меня не обманешь, не дурочка. Умом ты здоровый, знаю. Слыхал, как ты во сне гутарил. Да таково складно». Красноармеец спел, но все тише и тише. Старуха продолжала: «Ты меня не боись. Я тебе не лихо желаю. У меня двух сынков в германскую войну сразили, а меньший в эту войну в Черкасском помер. А ведь я их всех под сердцем выносила, вспоила, вскормила, ночей с молоду не спала. Вот через это и жалею я всех молодых юношев, какие в войсках служат, на войне воюют». Она помолчала немного. Смолк и красноармеец. Он закрыл глаза, и чуть заметный румянец проступил на его смуглых скулах. На тонкой худой шее напряженно запульсировала голубая жилка. С минуту стоял он, храня выжидающее молчание, затем приоткрыл черные глаза. Взгляд их был осмыслен,